Бхагавад-гита, глава 15, текст 9. Глава называется «Пурушоттама-йога», «Йога высшей личности». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шатрам чакшу спаршанам ча. Шатрам чакшу спаршанам ча. Расанам гранам эвача. Расанам гранам эвача. Адхиштхая манашчаям. Адхиштхая манашчаям. Вишаян упасевате. Вишаян упасевате. Шотрам чакшук спаршанам ча. Шотрам чакшук спаршанам ча. Расанам гранам эвача. Расанам гранам эвача. Адхиштхая манашчаям. Адхиштхая манашчаям. Вишаян упасевате. Вишаян упасевате. Пожалуйста. Пословный перевод. Шротрам в уши, чакшуху в глаза, спаршанам в орган осязания, ча также, расанам в язык, ранам в орган обоняния, ива также, ча. И адхиштхая, войдя, манахам, в ум, ча, также, аям, он, вишаян, объекты чувств, упасевате, используют для наслаждения. Перевод стиха. Войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу, орган осязания. Все эти чувства расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступными им объектами чувств. Войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу, орган осязания. Все эти чувства расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступными им объектами чувств. Комментарии во Божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Иначе говоря, когда живое существо оскверняет свое сознание так, что оно приобретает качество сознания кошек и собак, в следующей жизни это существо получает тело кошки или собаки и наслаждается в нем. Изначальное сознание живого существа прозрачно, как вода, но если добавить в воду какую-нибудь краску, она изменит свой цвет. Аналогичным образом, соприкасаясь с различными гунами материальной природы, сознание живого существа приобретает присущие им качества. Подлинное сознание каждого живого существа – это сознание Кришны. Поэтому, развив в себе сознание Кришны, мы возвращаемся к чистой жизни. Но если наше сознание так или иначе осквернено влиянием материи, в своей следующей жизни мы получим соответствующее материальное тело. И это не обязательно будет тело человека. Это может быть тело кошки, собаки, свиньи, полубога или тело любого другого типа из числа 8 400 000 видов жизни. Войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу, орган осязания. Все эти чувства расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступными им объектами чувств. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале свайам рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинкубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Нама ом Вишну падая Кришна пристая бутале Шримати Бхакти Виданта Свами ти намине. Намасте Сарасвати Дев Гуруани прачаране нерви шеша шунья вади пасчатья дешитарине. Итак, в этой главе йога высшей личности Кришна объясняет процесс реинкарнации, то есть процессы оставления материального тела и получения нового тела. Если вы помните, то наше материальное тело состоит из двух видов энергии. Одна называется грубая материальная энергия, и вторая называется тонкая материальная энергия. И тонкая материальная энергия состоит из аханкара или асмита, ложного эго. Что это означает? Ложное эго – это отождествление себя с материей. Далее идет интеллект, будхи называется. Интеллект. Что из себя представляет интеллект? Это способность дискриминировать или различать то, что для меня будет полезным, и то, что будет для меня вредным. Для кого для меня? Для тела. Для тела. То есть для этого материального тела, который состоит из двух видов этих энергий. Следующий ум называется манаса. Ум, его функция, если вы помните, собирать любую информацию. Приятную, отделять информацию приятное от неприятного. Ощущать. И желать. Это основные функции. Или, как мы говорим, воля. Волеизъявление, так называемое. Но это желание. Далее следует чувство. Если вы помните, чувств у нас 5. Это зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. И все эти чувства располагаются подобно щупальцам вокруг ума. И в соответствии с тем, именно в тонком теле, как мы действуем здесь в материальном мире, а что же относится к тонкому телу? И вот здесь мы с вами поговорим. Потому что многие годы, как я вот заметил, не все понимают, что значит тонкое тело и с чем оно связано. И поэтому все стремятся каким-то образом грубо действовать. А грубое тело – это наша плоть. Итак, тонкое тело называется сукшма шарира, а грубое тело называется янтра дехо. Механизм, через который тонкое тело соприкасается с материальным миром, то есть так называемая формальная деятельность. То есть по форме. Как оно по форме? Формально, значит, мы реально можем видеть, наблюдать деятельность грубого тела. И когда мы не очень квалифицированы, то мы склонны определять формально все. То есть то, что для нас очевидно. То есть деятельность какая-то, внешность и так далее. И такой вид деятельности называется знанием в гуне страсти. И в шастрах говорится, в страсть, если вы помните, это всегда связано с пратьякшей. Акша означает око. То есть то, что мы очевидно видим. Вот, допустим, если я такое лицо сделаю, сейчас видите, какой я хороший? Я такое сделаю. И вы скажете, что-то Лакшминарайана совсем какой-то гневный такой. Что... Или да. Вот я вам продемонстрировал формальное представление трех гун материальной природы, выраженных на моей физиономии. И вы в соответствии с этим сразу определяете, вот Лакшминарайана злой, вот Лакшминарайана такой добрый весь, такой интеллигентный, и вот Лакшминарайана дурачок. Но это ничего близкого не произвело с тем, кто я на самом деле. Даже близко. Что я сейчас вам продемонстрировал и то, и другое, я просто передал вам знание. Какое? Формальное. Формальное знание. Значит, можно формально вести себя очень так, как? А там внутри, вот сволочь, а. Смотрите, ублюдки, скоро я вас всех раздавлю. Можно так думать? Всем это знакомо, это чувство. Вот такое, когда вы внешне так себя ведете, а внутренне не просто так, а геометрально, противоположное у вас состояние. И поэтому в шастрах говорится, что то знание, которое определяется по форме, то есть формальное знание, или внешнее так называемое, является знанием в гуне страсти. Это то, что мы очевидно видим. Поступок какой-то, допустим, кто-то жертвует. Ой, я так о вас... И так говорит. Ой, я так о вас беспокоюсь. Пожалуйста, возьмите, примите это. Просто пусть у вас будет. И кажется, что человек очень добрый. Слова говорят о том, что он добрый. Его внешний вид говорит о том, что он очень сострадательный и так далее. Но на самом деле это так. А? Как вы думаете, это на самом деле так? Или можно это очень здорово сыграть и преследовать абсолютно другие что? Цели и мотивы. И поэтому в шастре говорится, что человек, который обладает знанием в гуне страсти, несомненно, глуп. Вы представляете? То есть глупый человек – это человек, лишенный понимания, что же происходит внутри этой формы, этого поступка. И мы можем видеть, как в Махабхарате или в Бхагавадгите описываются взаимоотношения между кауравами и пандавами. Пандавы формально, внешне, уступают кауравам. И очень сильно и ярко уступают. Очень сильно и ярко уступают в формальной деятельности. То есть внешне они выглядят не совсем хорошими или блестящими людьми. Но кауравы формальные, внешние, всегда их во всем что? Превосходят. Мы видим, что даже на поле боя они превзошли их и в силе, и в численности, и в стратегическом размещении войск, во всем. Они стали царями, они выиграли у них государство, они заняли все ключевые посты, позиции и так далее. И они всегда говорили всем окружающим, что действуют на благо. И окружающие в это все верили. Поэтому так много людей перешло на сторону Кауравов. Почему? Потому что они были мастера политики и дипломатии. Итак, мы приходим к выводу, что такое понятие, как политика, дипломатия, являются признаками какой деятельности? Вот мы говорим «внешняя политика» и также говорим «внутренняя политика». Итак, политика и дипломатия – это что-то некое что? Внешнее. Внешнее. И что же такое политика и дипломатия? Это как раз то, при помощи чего вы можете очень хорошо, просто искусно скрыть внутреннее. Скрыть внутреннее. Вот почему описывается, что Дурьятхана был гением политики и дипломатии. Мы можем видеть, как мы все стремимся свою внешность подать. Для чего? Чтобы скрыть свою внутреннюю сущность. И для этого создается некая культура, так называемая, или этика. Но этика – это совсем не внешние вещи. Это внутренние вещи. И мы под словом «этика» зачастую, когда мы говорим об этике, на самом деле говорим о эстетике. Знаете, да, что такое эстетика? Вот, допустим, неэстетично иметь полный рот золотых зубов. Когда вот у вас верхняя челюсть золотая и нижняя. Это неэстетично. Ну, чуть-чуть там где-то так слегка далекий какой-то зубок так... Но это эстетично? Не совсем. Почему? Потому что золотой зуб указывает не на какие-то внутренние качества. А мы носили золотые зубы для того, чтобы что? Показать, что мы какие? Привлекательные. Мы носим украшения. Мы хотим себя что? Украсить внешне. И как там говорится, что подобно украшению мертвеца. Мертвец, он очень хорошо в гробу выглядеть должен. Ну, вы знаете, да, то есть новый костюм одевают, ботинки там, бровочки ему так делают, губочки так все это, реснички. Они взмывают на 75%, ввысь, объем на 93%, там, ушки так все, ну, то есть, если уж выглядеть в гробу-то хоть, ну, в гробу хоть нормально выглядит. И люди действуют таким образом. Мы вот видим там, люди одеваются красиво, у них 108 номер даже на машине. Но если вы соприкоснетесь с этими людьми, вы увидите, что они ничего не соображают. Зачем 108, что это означает, почему они так делают, почему в каких-то культурах именно такой вид оружия, музыкальных инструментов, такая одежда и так далее, они ничего не знают, они подражают. То есть что они делают? Внешне делают. Внешне. Это называется внешняя деятельность. И в шастрах говорится, что такой звук, как «хари», означает какую деятельность? Внутренняя. И там говорится «внутренняя энергия наслаждения». Хара. Шрила Прабхупада описывает хара. И он говорит, но когда она начинает сочетаться с Кришной, да, вот эта хара, она превращается в харе. Итак, звук сам меняется, то есть трансформация звуковая происходит. То есть, как бы, когда мы говорим о самой энергии, мы говорим «хара», но как только мы говорим в связи с объектом каким-то, энергией наслаждения, как тут же она превращается в «харе». Итак, «хара», «харе». Живое существо, сбитое с толку формальной деятельностью, то есть не обладающее образованием, каким же? И мы с вами можем точно понять, что же такое прикладная наука. Это прикладная к чему? Правильно, к деятельности внешней. К внешней деятельности. И мы можем не знать об этом. И поэтому мы с вами обсуждали, что философия остается так на задворках как бы научного мира, хотя философия является сутью всех наук. И именно из философского восприятия исходит что? Что исходит из философского восприятия? Истина. Да, истина. Поэтому называется философский поиск абсолютной истины. Таким образом, чтобы что-то истинно говорить или следовать чему-то, вы должны знать философию. Вот почему философия учит гносеологии. Что знать, откуда знать, почему именно это мы должны знать, а не что-то другое. Итак, люди, представим, какие-то цифры пишут, какие-то подковы прикалывают, иголки втыкают. Кошка черная пробегает, они там что-то останавливаются. Полные ведра, неполные. Им там гадают на кофейной гуще и так далее, и так далее. Что-то там кадилом омахивают. Мы тут что-то такое делаем странное. Гирлянду одели на меня, потому что я главный. И мы можем думать, ну что за этим стоит? Ничего. Почет, уважение, что-то такое. Какая-то мистика. Мы глубоко так и ничего и не познали. А зачем же тогда мы формально это все делаем? Поэтому Шастра говорится, что знание в гуне страсти указывает на то, что человек, несомненно, что глуп. Что же такое глупый? Если мы с вами откроем словарь Ожикова и Шведовой, то мы увидим, что слово «глупый» означает человек с недостатком умственных способностей. Такой, знаете, ближе к медицине, так сказать, такой уклон начинается. Человек с недостатком умственных способностей. Вот вы видели, да? Человек такой вот шапку одевает такую, как у Наполеона. Вот так руку делает. В сумасшедшем доме они все внешне, ну, просто очень даже похожи. Видели, да, вот у нас есть эти даже целые шоу двойников. Один там как Ленин говорит, другой как Сталин. Ну что, они разве Ленин, Сталин? А? Близнецы есть и так далее, и так далее. Формальная деятельность, то есть по форме. Формальная деятельность. И современная система устроила вот этот формализм. То есть это шоу, показуха называется. Почему мы называем показуха? Что значит внутренний, там ничего нету. А показуха это означает, когда мы показываем очевидные вещи, чтобы думали, что у нас это есть где? Внутри. Так мы изображаем доброту, честность, что-то там, ну, какие-то совестливость. Помните, да, я вам специально рассказывал много лет, разные примеры приводил про, допустим, у Ильфа Петрова, там Сашкин был такой, помните, да, который крал и стыдился. И когда он настыдится, пойдет опять украдет. То есть он стыдился как? Правильно, формально, формально. То есть стыд ему был неизвестен. Он просто знал, что надо стыдиться. Видимо, бабушка говорила или кто, дедушка. Мы же знаем, да, что стыдиться-то надо как-то. И мы как стыдимся? Опять же мы стыдимся как? Формально. И формальный стыд в философии называется притворство. Вот мы помните в детстве, как говорили, притворюша, дядя Хрюша. То есть Хрюша это вот такое вот живое существо, Хрюшка его называют. Да? А что такое Хрюшка? Ну, поросенок. Да? То есть, и всегда Хрюшка, она как бы олицетворение невежества. Да? Но Хрюшка, она тоже такая вроде как бы замечательная. Потому что она похожа на ангела. Потому что она такая розовенькая, такая вся. И все время она в какую-то в грязь лезет. Все время. Вроде ее только помоют, Хрюшку, а она опять туда. И у нее вкусы разные. Знаете, какие вкусы у Хрюшки? Она кушает каку. Она кушает каку, она думает о каке. Она по каке все мерит. Где каки больше – счастье. Где каки меньше – горе. Понимаете, да? Она такая вот чушечка, да? Она такая вот, ну, где много вот совокупляется она. Вот чушечка, она такая, знаете, вот свиноматки там есть, хряки – И вот и чушечка, она такая жадная, а кажется, такая отреченная. Она очень такая отреченная. И вот у чушечки, хоть она и вот так вот выглядит, какая-то розовая такая, да, вот какая-то такая большая, какая-то вот. Как танк. Ну, она чушечка. Не то, что плохо это. Неплохо это, нормально, она чушечка, да чушечка. Но почему она, это неплохо, что она чушечка? Потому что она не притворяется. Конем не притворяется она. Чушечка, знаете, она на лбу себе 108 не пишет, понимаете, да? Она гирлянды, она съест их, она не будет их носить. Зачем? Чушечка, знаете, она как бы, она никогда не будет куда-то лезть там. Она-то, она искренняя. Вы понимаете, я, что значит искренняя? Она не притворяется. Понимаете, да? Ей говорят, эй, чушка. Она говорит, что? Понимаете, да? И она, когда со своими поросятами разговаривает, она говорит, ты мой поросенок. А он говорит, а ты моя мама свинья. И это не задевает их абсолютно. Их достоинство. Понимаете? И поэтому они какие? Невинные. Они невинные. В чем же вина, оказывается, людей? И мы-то не знаем этих вещей. И мы занимаемся по 10 лет, тут по 20 лет будем скакать, тут падать в обморок от божеств, от гирлянд. Будем так вот гирлянду, когда нам дают, там сказать, вот мы нас выделили, и мы так раз идем и на подоконник кладем, и потом, ну хорошо. Потому что мы не знаем, зачем гирлянды. Хотя мы вроде типа читали книги, типа, как мы опять их читали? Формально, конечно. Там говорится, что это философские трактаты. Философские трактаты. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. Философские трактаты. Что же философия? Как вы думаете, что такое фил-то? Да? А я думал, что слово это означает любовь. Ну, любовь. Оказывается, философия – это наука любви. Надо же! Офигеть! Офигеть, вы представляете, это, оказывается, наука любви. Это не наука лицемерия, как вы будете там выглядеть. Оказывается, это наука любви. А? Представляете? Это наука любви. А потом уже оттуда, от науки любви, да, идет экономика. Представляете, да? Оттуда из экономики возникает что? Разные бытовые условия, называется, да, чувственное удовольствие разное. От любви возникает сначала экономика, да, а потом, то есть средства любви появляются. Знаете, ушки, глазки, носик такой, такой язычок. Представляете, кошка такая. Это лайка. Ау-ау. Потом появляется, что соприкосновение, чувственное наслаждение от любви. От любви все исходит. Представляете, да? И ради любви. И потом что? Мокша. Освобождение. От чего? От любви, что ли? А? От чего же освобождается? Из-за любви освобождается от чего? От эгоизма. От эгоизма. То есть живое существо начинает постигать этот мир. Именно так. Как оно может что? Любить? Как быть любимым? Что для этого нужно? И так далее. Оказывается, философия изучает только исключительно любовь. Что такое русофил? Любовь к русскому, да? Представляете, русофил называется. А ты что смеешься? Вот Мишка Фил, это кто? Вот он Фил... Филинов у нас, да, Филин, Мишка Филин, а он не знает, что такое Филин, близко даже не знает. Вот он ржет, и Филин у всех такая, бум-бум такая, у-ху, у-ху, а он-то не знает, он не знает. Он даже, ну, от слова Филин, он думает, Филин это вот такая птица, черная магия обычно с ней связана. Филантроп. Это что такое, мы с ним говорим? Филантроп. Это кто-то? Что там, тропы какие-то делает? Филин. Филина берет и тропы делает. за ноги привязан, тащит его. И а Филин там быстро тропку делал, я так руками его тащу там за ноги, а он быстро так делал. Мы говорим, филантропия. Люди не знают. И странно мне вот. Мне так кажется, что все же в школе учились, да, медаль такая у кого-то вот просто, ну, вообще его даже не видно из-за этой медали. Да. Руки он может показать? Пальчики, видите, это я там. Диплом у них краснейший просто, наикраснейший, кровавый диплом просто. Да столько крови надо перегнать, представляете, как самогонный аппарат у них. По капле, по капле. И люди так и не поняли, куда попали, что делают. Оказывается, философия – это наука любви. И философы, значит, должны быть какими? Если это ученый-философ. Вы знаете, такое. Значит, говорится, что философ куда глубже постигает, что эту любовь, что, вот здесь говорится, загрязняет, окрашивает, да, чистое, прозрачное сознание Кришны, и туда попадает какой-то синька, кровь, что-то еще туда попадает. И все это окрас придает. То есть делает любовь не чистой. Представляете, нет? Шрила Прабхупада так просто все описывает. То, что делает любовь нечистой. Нечистой, абсолютно. Она грязная. И когда любовь становится грязной, веды ее называют кака. Ой, в смысле кама. То есть она становится вожделением. И что же туда капается, как мы говорим? И там начинается авидья. Желание быть любимым. И еще как желание быть любимым? Никого не любя. Такой интересный такая суть. Вот многие люди, они хотят так вот бизнес делать, да? Как бы ничего туда не вкладывать, да? А оттуда чтобы выскакивало. Или как бы туда одну, да, а оттуда две. Представляете, вы туда две, а оттуда четыре. Вы туда четыре, а оттуда 16. Вы туда 16, как поперло. Как поперло вообще. То есть вы всегда в выигрыше. Даже если вы туда не бросите, все равно, понимаете, да, вы в выигрыше. Они так хотят. В народе называли халява. А почему человек так настраивается, что туда я тебе свечку, ты мне печку или гречку? Почему так люди настраиваются? Из-за чего? Это называется авидья. Представляете, да? То есть человек, который так даже думает, и он думает, что это вот именно так будет работать, он кто? Вот мы говорили. Там у него не это. Ну, сами знаете, да? Красный крест и полумесяц. То есть у него, ну, понимаете, да? Вава у него. У него вавочка. Ну, то есть он это... Веселый такой. Или наоборот такой. Оказывается, это философия. Вы можете себе представить? Нас обучили физике, математике. А почему не философии? И нас обучили философии какой? Атеистической. Представляете? Атеистической. И поэтому мы все стали какие? Эротические. Поскольку философия атеистическая, мы все эротические. Мы очень эротические. Ну, я думаю, это всем известно. Мы настолько эротические, что просто, ну, просто уи! Итак, мы очень формальные. И что же мы изучаем? Говорится, что демоны перед началом века Кали, в конце Двапараюги, в тонких телах вошли в тела земных цариц. И отнюдь не одной Гандхари, у которой голова была перевязана. В смысле глаза. Потому что все думают, какая целомудренная она. Глаз себе так перевязала, потом так. И так. И чепчик даже можно было сделать. Есть такая повязка, чепчик. Потому что у нас-то нет понимания, о чем речь. Мы даже глубоко-то не можем постигнуть. Прабхупада говорит, она даже не хотела мужа своего обскакать. И даже глаза себе завязала. Представьте, вы кого-то не хотите обскакать, и себе ногу отрубаете, там, ну что-то, руку оторваете, ну, рот себе зашиваете. Это что такое? Разве в этом превосходство? Или ваше принятие чего-то? Таким образом, опять же, что произошло? Формализм, формально. То есть, очевидно было, что она не превосходит. Смотрите, я не превосхожу. Вот, а я могу таким смиренным быть, блин, вот так, раз, привяжу, и скажу, все, вы все лучше меня и выше. Ну разве это лучше нас сделает? У кого голубые глаза, тот же самый продвинутый, вы чувствовали, да? Как люди хотят дубленку, голубые глаза, вот такие вот груди, да? Вот такие мышцы. Вы чувствовали, не? И такое впечатление, что из-за этого вы стали храбрым. Вы чувствовали, да? Вот. Как бы раз такой выходишь, да, так. Да. И все. О! Какой каратёст. Карадрист, ой, каратист. Ой, какой каратист. Ой. Ну, прямо вообще. А если 108, так вообще, божий человек. Ой, навек у него божий. Одуванчик. Итак, мы все сбиты с толку формальной системы. Почему? Потому что нас так воспитали. Нас с детства уже воспитали. С детства нас воспитали притворяться, подражать, завидовать и не показывать этого. Вы представляете? Нас с детства обучали это не показывать. Можете себе представить? В детском саду, в яслях, в доме, в собственном, мама, папа, все притворялись. Вы представляете, мир притворства. Итак, говорится, демоны в тонких телах вошли в тела земных цариц. И эта тетенька, которая с завязанными глазами, вся такая очень мудрая в целиком, она родила столько подонков. Можете себе представить, столько подонков она родила. И еще их благословляла, защищала их. Нафига целомудрие такое? Итак, она закрыла глаза тела. Да? Итак, мы формально можем быть очень целомудренными. Мы формально можем быть царями. Представляете, тонкое тело туда проникло. И вы родились у царицы. И поэтому, поскольку все ведические системы знали об этом, что в семье продвинутых браманов могут рождаться демоны, а в демонических семьях могут рождаться браманы. Поэтому ни в коем случае философия запрещала подходить к рождениям детей или к определению варны как формально. Как вы думаете, вот вы же... Здесь уже точно же знаете, кто браман, кто кшатрия, кто вайша, кто шудра, кто целомудренная женщина. Если вот, если Мишка филин, то знает, что филин – это филин. У-ху! Он же точно может определить. И мы гирлянды будем давать за это, за все. А за это, за все... Ты отдай мне жену, дам коня, дам ружье. Что там? Дам. Что-то там. Ну, что-то там дам, короче. Потом дам, короче. Сейчас-то не бойся, потом дам. Или вообще не дам. Итак, мы попадаем в мир формализма. И когда мы приходим в какую-то религиозную систему, то мы точно так же попадаем в мир что? Это продолжение той же сказки. Это продолжение той же сказки. И мы быстро, формально превращаемся в браманов. То есть мы на самом-то деле шнуроносцы, но поскольку есть же древние писания, в древние-то писания, они же философские. Улавливаете, да? А мы на основе современного образования, соприкоснувшись с древними писаниями, получаем шнур. Итак, мы очень, а мы настолько мастера, ну просто представляете, с детства, из поколения в поколение, несколько этапов мы прошли, но как наворачивать это все? Вы замечали, да? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Итак, мы с детства уже обучены, то есть у нас просто в крови это уже притворство. Мы-то не поросята, потому что когда я вижу поросят, вот настоящих поросят, я очень сильно к ним испытываю чувство, ну, величайшей не симпатии, любви даже, филин я становлюсь. Потому что они невинны, они не притворяются. Вот вы наверняка видели в деревнях люди, какие простые. И Рупа Госвами говорит, простодушные очень быстро будут прогрессировать. Очень быстро. Что значит простодушные? Они не притворщики. Они не обучены так здорово притворяться. Что значит притворяться? Да? Притворение. Знаете, что такое? Камавасиата ситхи. Помните, да, когда я говорю? Такие оборотни. То есть они в овечьих шкурах, но они кто? О, волки. Они волки, оказывается. Где елки, там и волки. Итак, мы иногда не до конца осознаем, куда мы попали и что от нас требуется. Почему? Мы грубое тело воспринимаем как уже некий какой-то прогресс. Грубый прогресс. Поэтому Прабхупада описывает. Толстый, тонкий, красивый, некрасивый, нация какая-то. Он говорит, ну как только человек открывает рот, не что-то другое он открывает. Представляете, да? Он просто открывает рот. И Прабхупада описывает. И как вам понятно, кто перед вами? Махарадж Парикшит. Вот у нас-то как бы рот это что-то такое, ну... Ба-ба-ба-ба. Но речить это означает еще и делать. Да, делать. И вы помните, Махарадж Парикшит, он смотрит, как шудра в царских одеждах, а в шастрах описывается, что одеждой называют что? И вот здесь говорится, как одевает новые одежды, так и сбрасывает старые. Что, о чем речь идет? Тело. И он увидел шудру в одеждах кшатрия. А вот что это означает? Шудра, а одежда у него кшатрия. И что? А как это вот Махарадж Парикшит? А как это шадри? А что это означает шудрианское сознание? Мыслит и все действия совершает, как шудра. То есть, там описывается, что бык – это, оказывается, морал. Бык – дхарма. Он стал бить быка дхарму. Было разных быков куча. Нет, он нашел быка дхарму. Быков-то много есть, знаете, бычар-то вообще куча. А он нашел быка дхарму. И смотрите, какой бык-то был, очень удивительный. Вот он-то хотел, как это, гвоздь за гвоздь, око за око, ухо за ухо, да, нос за нос. А бык-то какой был, необычный, помните, да? Когда Парикшит-то его спрашивает, кто тебя? А он говорит, а с какого стати, я сам виноват. Он говорит, как же, я же вижу, что тебя там, я же очевидно вижу, что тебя дяденька плохой по ножкам бил. А бычок говорит. Ну ты что там все смеешься? Ты же, конечно же, все это знал. Поэтому так себя и вел всегда. И говорит, бычок-то, говорит, если я наябедничаю на того, кто меня по ножкам калашматил, то я такой же становлюсь, который других по ножкам калашматит. Ибо, говорит, виноватый-то я. А царевич-то прикшит, говорит. Ой-ё! Похоже, ты не обычный бычок, а ты, видно, какой бычок. Олицетворенная дхарма. Мораль. Таким образом, мораль. Для нас-то непонятно, что такое мораль же, да? Когда нам говорят, иди и признайся. А мы Бхактивиноду Тхакура и давай всех обвинять. Но у нас шнурок висит. Представляете, да? Мы же шоферами-то не хотим быть, мы же юристы. А? Вы представляете, а какой ужас, если бы вы увидели свою мораль моими глазами. Вы в ужасе были бы. Хотя бы моими. А у меня мораль, знаете, пфу. Вы были бы в ужасе. Просто я вижу, что почти 99% людей даже не понимают, что такое мораль. Даже не знают об этом. Представляете, да? Даже не знают, что такое мораль. Что подражать это аморально. Да еще внешне. Помните, мы говорили? Завидовать – это что? Вот давайте слово «зависть» и «мораль» рассмотрим. Вот зависть имеет ли какое-то отношение к морали? Вот видите, как вы долго думали. Итак, да. Нет. Ну, не знаю. Может быть. А как вы думаете? Вот как я вчера рассказывал. Он говорит, пришел это, и говорит, там это... Ушной, говорит, доктор, мне говорит. Ну, давай, дед, проверим, как ты слышишь. И он говорит, 15. А дед ему, 51. 74. Тот, 47. 66. А дедушка такой, 99. Он думал, думал, врач говорит, 88. Дед такой, а? Что вы на меня кричите? То есть, в чем мораль-то? Вы понимаете, да? Вот мелкие, я вам... Если вы начнете слушать какие-то истории, вам рассказывал туда-сюда, или когда вы чувствуете себя такой, вот как бы, свиньей в моих лекциях. Вот, мои же лекции очень не любят. Кто? Вот поросенок же, он же невинный. Да представляете, я бы давал лекцию про свиней. Что свиньи кушают каку там туда-сюда. И свиньи бы слушали. Представляете, да? Вот свиньи бы сидели. И они бы подумали, так он наш друг вообще. Нет, вы понимаете, о чем я говорю или нет? А вот свинья, которая притворилась кем-то, вы же рассказываете, как ее что? Называется обличать. Знаете, что такое обличать? Вы знаете, да? Шелка и маски бросим под ноги. А там... Не любят людей! Вы-то, видимо, ничего не... Ну, вот я вот каждый раз вот слушаю что-то и все время думаю, что ж такое-то? Что за... У меня какое-то горе. И я-то понял, знаете, одну вещь? Мне это в детстве это объясняли. А вы заметили, да, что я более естественно себя веду? Вот вы замечали это или нет? А от меня все время требуют, чтобы я что делал? Да. Они говорят, ну ты не можешь себя вести, как все. Ну видите, как ты... Ну почему? Ну почему? Ну... Ты не можешь как-то... Я говорю, хорошо, я Варахадев. А варахи. Ничего. Не охота быть вараха. Вараха значит свинья. А дев уже божественный вепрь. Таким образом, когда у свиньи качество, ее называют вепрь. Когда у нее нету качества, свинья. Вот так вот. А она же может себе тоже какие-то... Как-то волосы наклеить. И бегать. И кричать, я вепрь! А вепрь-то он же это... Ну, если вы знаете, он-то как бы как у ниньи. Знаете, да, он-то как-то как у... И даже на людях, ну, чтобы показать, что он-то как бы не будет есть. Даже от скромности как у кушать не будет. Типа, ой, да я скромный, накладывайте мне как и больше. Вот он как-то, вот как коровка. Знаете, коровка есть такая. Так, му! Она как-то не будет кушать, и все телят. И вы дайте телятину коловке. Коловку, кушаем теленка своего. Или вон там соседского. Он так, ах, как-то неохота. Я сегодня ела уже. Ну, чтобы не обидеть. Она же такая не будет. Кто телят ест? Фу, вы еще кушаете телят? Ой! Она так не говорит. Так я вот замечаю, что как бы вот, ну, нету понимания, вот что от нас требуется. И здесь говорится, что в соответствии с тонким телом, которое состоит из ложного эго, интеллекта, ума и чувств, которые туда стекают, человек получает ушки, глазы, вот это, и... Мы получаем целый механизм. И в соответствии с чем? Ложное эго, интеллект, ум. Представляете, да? Вы представляете себе, что нам надо изучать-то? Что нам надо, Вовка, изучать? А? Чтобы не оказаться шудрой в царских одеждах-то. И быка-то не колотить, потому что как раз... Бык-то и корова, они-то могут что сделать-то? Махараджа Парикшит-то, он защищал-то быка и корову. И он меч как выхватил и сказал, ты че, скотина? А мы-то думаем, такой мужик, да, шудра, то есть у него такой нос картошкой, знаете, такой весь в этих, не накачанный такой. Да, такой, ну, шудр, сразу видно, такие руки у него, как лопаты, вместо пальцев отвертки. Да, и такой, как бы, бык стоит, а он его, да, а там корова еще, не надо, не бей мужа, а молчи, дура, и тоже ей. Вы это, наверное, так думали? А Махарадж Парикшит увидел, что человек, который выглядел кшатриям, уничтожал мораль и знания. Представляете? Негодяй полный. Хотя внешне выглядит как кто? Там описывается, что он был трусом. И когда Махарадж Парикшит поднял меч, а меч Махараджа Парикшита был заточен служением гуру, и меч был знание и отречение. Итак, люди, сбитые с толку, не могли понять, что же они читают в Шримад Бхагаватам, что же они читают в Бхагавад Гите. И люди носили шнуры, кто-то носил там кантималы, шафрановые тхоти. И очень... То есть они здесь, фу, матаджи, матаджи. Этот вот мужик, ну это я представляю, ой, как общается с матаджами. А они здесь не общаются с матаджами. Они когда выходят из храма и весь день их ищут там. И когда находят, они за ними там по пятам часами ходят, им книжки в основном им распространяют, знакомятся, звонят. И все это в сознании Кришны. Морал. Какой морал? Странный. Морал очень странный. Понимаете, да? О чем я говорю? Оказывается, это и есть брахмачари. А брахман, это который шнур носит, да, всем говорит, что делаю вам благо, ездит к вам домой, пьет с вами чай, да, вот все время так ржет. И все, это искренний такой. Он такой. Это он такой искренний. Он все время к вам домой ездит и все время говорит: «Чё, помочь может, чё, а? Если чё, я-то всегда тут на подклыге, на подхвате, ага». И возит вас туда, возит вас сюда. Вы думаете: «Да, кто меня возит, тот настоящий брахма». А кто уж книжки распространяет, в смысле продает, о, это вообще вся слава Шри Шри Нитай Гур Хари. Или Нитай Гуранга. А еще лучше Гурнитай просто. А кто такие Гурнитай? Это наши божества в храме. Такие толстенькие. И от них не исходит нифига никакой морали и никакой нравственности. От них еще больше прет и прет притворство. Потому что это мы-то милость же хряпаем. Просто хряпаем целыми корытами. Оно, хотя разбитое, все оттуда выливается. Но зато у нас корыто есть. Вот. Не хочу быть дворянкой столбовой, а хочу быть владычицей морскую. А? И мы сбиты с толку. Чего же ругаются? Такой весь красивый, такой вообще. А его ругают, ругают. Он книжку носит туда, и да не одну. К нам приезжает, там что-то говорит. А его, этот бабай с рогами его. Бодя-бодя-бодя-бодя. Ну как же так-то? Он же у нас курирует, учит, как вот это все делать так. Мы тоже в будущем будем 108 шнур носить. А когда вы начинаете говорить о нравственных и моральных вещах, люди вообще ничего не знают. Вы можете себе представить? И когда мы говорим о тестах, даже тесты на пранаму, они говорят: «Ой, Лакшми Нараян, стрёмно ему сдавать». Потому что я-то сразу этот пятачок-то. Он сразу и тут же. Почему? Потому что все эти тесты также превращаются в формализм. В память, в способность запомнить, а не сделать определенный нравственно-моральный, этический какой-то вывод из этих вещей своими словами абсолютно. Я думаю: как же так? Кришна, он, оказывается, ВЛБ. ВЛБ – это верховная личность Бога. А там есть еще его божественная милость – ЕБМ. ЕБМ. ЕБМ. Да, ЕБМ. Ну и что? Я же знаю, много лет же здесь тащуся. Ругаюсь это все это. Все ругаюсь это много лет же. И вот этот ЕБМ, да? Ну что вы смеете? Это его божественная милость. ЕБМ АЧЕ. БВС Прабубада. Тот-то ВЛБ пока еще. Слава Богу, он не ЕБМ. Это аббревиатура такая. Они что-то мучаются, блин, это говорить что-то. И все формализм. Они книжки формально читают, ходят. Они этикет. Ой, что вы? А этикет-то какой? Вообще. Посмотрите, ну все в сарях, ну гопи. Эти вообще ни-ни. Ни-ни. Одни гопи, другие ни-ни. Пранамама, пранамая, то у них это вот, как она? Пранамайка. Здесь написано прана. Знаете, по телевизору показывают, там написано мозг, а другой желудок, а второй там кто-то нац. Похоже, у нас тоже такое же происходит. И здесь говорится, что они вошли в тонкие тела, и вы-то получили только что форму. Так что же тонкое это тело? Что же к тонкому телу? А оказывается, в тонком теле-то там философия. Можете себе представить? Философия. Оказывается, тонкое тело определяет, в какое грубое мы попадем, и тонкое тело определяет, кто мы. Не наше тело, да, кшатрийское или брахманическое, или какое. Вот сапожник сидел, да, сапожки калашматил, а аюрведы никому не рассказывал. Такой, ну, помните, да, такой, пах себе по пальчику. Сапожник, когда по пальчику, что? И он говорит, аттата брама джигьяса! Представляете, да? А если ему оловом капнуть на голову, горячим? Сарват харман парит яджа, мамекам шаранам враджа, агантвам шарва папебхё, мокшаиш яме машучаха. Можете себе представить сапожника такого? А вот брахман, он так. Если его кто не уважает, брахман, он сразу говорит. Вам надо прослушать мой семинар «Анартхи». У вас этикет неправильный. Этикетка. Вот слово «этикетка», она идет от слова «этикет». Знаете, это то есть по этикетке. И вот сейчас, да, в наше время, да, все так вот красивую делал, вот эту вот оболочку, да, туда накакал в оболочку, красивейшую, и кому-нибудь ее задвинул. Замечаете, нет, это? Вот это называется формализм. Формальное знание. И говорится, что человек не способен понять шастры в этом настроении и не способен раскрыть наставление духовного учителя. Потому что, оказывается, шастры, они-то, оказывается, нравственно-моральные. Why do you cry? Представляете? Они-то, оказывается, никакой формальности не терпят. И поэтому мы видим, как там Джада Барата, да? Он формально-то кто? Но он такой, он какает, представляете? Он не только там пьет и курит, он сикает прямо при людях и какает, как конь. Представляете? Как конь. Прям так стоит перед вами, и по ногам потекло. И вы думаете, ой, какой продвинутый наш куратор. А он-то почему-то куратором стал Махараджа Рахуган. Царь целый, представляете? А вы же все философию-то знаете? Мы же все ради Кришны же все это делаем. И потом мы говорим, разгромить-то легко, вдохновить сложно. Вот представляете, с чушки маску содрать, а потом еще и вдохновить быть не чушкой. Вы можете себе представить, что вы с чушки содрали маску и вдохновили ее быть все равно орлом? Когда с чушки-то маску разгромили ей, да? На что ее вдохновляют-то? Вот чушку, на что ее можно вдохновить? Вот на что чушка вдохновится? А? Ну, говорит, по крайней мере, ты иди, скажи, что я-то чушка. Разбить-то разбили. Все лицо разбили. Это она на санскрите хрюкала. Знаете, можно хрюкать на санскрите, можно хрюкать аюрведу, можно хрюкать народные стихи, можно хрюкать что угодно. Хрюшка, она все хрюкает. Вы понимаете, о чем я говорю? Я иногда еще прикалываюсь. Помните, да? Я все время говорю, ну пойдем перехрюкаем эту тему философскую. Почему я так говорю? Или говорю, перечирикаем. Кто чирикает-то? Э? Кто? Воробей! Ох, кошмар! Воробей! Пойдем перечирикаем или перехрюкаем с вами. 108, там ваш кшатризм, брахманизм. Может, перехрюкаем? А вы говорите, ну он-то сейчас нахрюкает и не вдохновишься даже. Это что это означает-то? Что вы вдруг увидели, что вы кто вы есть на самом деле, да? И это вас как бы что? Не вдохновляет, оказывается. Ну прямо, вы увидели, что вы долгопрут. И теперь все-то думали, что вы орете. Я даже такие сказки вам рассказываю, говорю, как маленький ослик. Маленький он просто ослик. Он-то не был осел, понимаете? Он был маленький ослик. И вот так позавидовал бабочке. Бабочка, помните, да? Там такая тра-ля-ля-ля-ля летала, такая ай-яй-юй. И он такой, он-то поэт был такой. Знаете, он тоже стихи писал, там всякие разные. И он думает, ой, ёкарный финдель-миндель. И он думает, ой, я-то тоже хочу быть бабочкой. Ну, помните, да, там все крылья сделал, все такие. Исключительно бабочки. Там накрасил их все. Он же любит тоже краситься. Он такой сделал, крылья все. Там какие-то усики такие сделал. Такие антенны, чтобы габаритами-то въезжать куда-то. В гараж, в стойло. И помните, да, он там. И он стал бегать это, по двору. Вот представляете, да, осел с крыльями бегает по двору. И он-то как-то вдохновленный, вы представляете? А у него был дед, старый осел. Ну тут, по крайней мере, знал, что он осел, что он старый. И что он в молодости когда-то тоже вот из себя, как бы, он любил искусство, творчество, понимаете? Когда все от сердца искренне, просто хренотень всякая вылазит, понимаете? Искренняя такая хренотень. Вот. И он тоже такой был, знаете, весь. И вот он такой вот, охреневший этот вот молодой осел, он, ой, вернее, ослик, я совсем забыл. Как, сразу как-то на грубость, да, нарываюсь прямо. Простите меня. Это моя жестокость. К бабочкам. Потом говорит, он не любит спектакли. Ну, как-то вот не очень. Особенно в жизни когда. Когда поросята, да, они играют какой-нибудь там, ну, там, Махапрабху. Как-то раз такая, знаете, театр. Вот там есть театр теней, знаете, да. А тут как бы театр такой, ну, как бы, как не знаю даже слово какое-то, не рифмуется даже. Зверей. Кого? Зверей. Ну, что ты так ты? Совсем-то уж так не опорачивайся. Опорчонок. Аппаратчик. Видите, знаешь, я говорю, аппаратчик из нашего аппарата. И вот потом они хрюкают там какие-то стихи, потом они хрюкали всякие произведения там, ну, всякие разные, да, там, типа, откройте мне веки, им нос откроют, там, ну, или что-то еще. Так вот, что я хотел-то? Так эти произведения, да, они нравственно, моральные. И я вот, да, честное слово, я-то как бы к вам хорошо отношусь-то, к вам-то самим, а к вашим маскам как бы не очень. Представляете, да? То есть вы-то мне очень дороги. Я-то старый осел, опытный. Там говорится, что надо изучать все под руководством опытного старого осла. То есть старший опытный осел, который, по крайней мере, что? Но! И поэтому принимает авторитетов. Во! Он-то знает, как становятся бабочками по-настоящему. Улавливаете, да? Вот. Оказывается, у бабочек, у них есть что? Определенное умонастроение, определенный тип интеллекта и ложного эго. То есть у них своя философия. И если вот, вот это вот все понять, да, то можно в следующей жизни стать кем? Бабочкой. Настоящей. Не надо будет крылья утром там раз одевать, знаете. То есть проснулся, на себя посмотрел, думаешь, ёлки-моталки. Вообще зеркало нифига не вдохновляет. Все время громит только. Все время громит. И звуки какие. И сюда он поставит какой-то аппарат речевой, чтобы понятно было, что я хрюкаю, по крайней мере, на санскрите, да? Или на английском хрюкаю, да? Или у меня-то не какое-то дерьмо в руках, а компьютер. И на каком-то языке я хрюкаю всякую чушь. Почему я говорю иногда? Какую-то чушь они несли там. Понимаете? А все думают, они несли так за ноги, за руки ее, и чушь так болтается. И довольная такая, ее несут. И там говорится-то, он говорит, я-то буду там, один мне подходит, говорит, я-то буду там в КГБ работать. Я говорю, ты что, уже таких берут туда, уже тоже? Ёлки-поталки, ну ты на... А ты говоришь, а я-то юрист. Думаю, все, труба всем. Можете себе представить, я-то в ужасе. Я-то хочу, чтобы все были преданными. Я-то искренне хочу, мне страшно. Потому что, ну, преданные-то они, по крайней мере, как бы как на карнавале же они. Как бы, ну, маскарад тут идет. Маски там. А им иногда раз и споешь. Отбросим эти маски, маскарад закончит, догорают свечи, умолкают речи. Там. Ну, помните? А они-то что, буратино-то всякие бегают тут. Пьеро, буратино, это, мальвина, там все. Этот Артимон. И что ты думаешь, ну что такое? А там за холстом очага нарисованного, это сакрифайс, да, это называется, это, как его, жертвоприношение там на холсте нарисовано. А там живет какая-то мерзкая шушера всякая, представляете, всякая шушера. И она там живет, и все время в дырку эту смотрит. И оно, представляете, оно на этом холсте, да, оно непрерывное. Оно прям непрерывное. Там дырка просто, неразрывная она. Так что же связано-то на самом деле с нами? А с нами, оказывается, связана нравственность. Нравь? Нравь. Это означает божественность, духовность. Это называется нравь. Поэтому оттуда в русском языке возникло понятие нравственность, нравоучение. Нравится. Итак, это, оказывается, божественное и духовное именно. Поскольку Бог, он какой? Ну, как нам говорят, духовный. А значит, духовный, это значит, он фило. Да? Он что? Любит. Он любит. Поэтому он его не называет там как... Наш Бог, он кшатрия. Или он брахман. Вы представляете, если он брахман был бы? Да все, я бы уже давно тоже там какой-нибудь концерт. Я-то вижу, что это за брахманы. Представляешь, да? Вот брахман Шринги, он проклял этого Парикшита, да? Дурваса брахман. Брахман, который сапожника там не любил. Вся слава надменным ведическим брахманам. Видите, надменность. Это что за такой брахман? Надменный. Это не гордый, а именно надменный. Цинизм. Мы не знаем, что такое цинизм. И мы думаем, это такое очень плохо или хорошо. Мы сбиты с толку всегда. Так что же делает? Как мы можем стать браманами, настоящими, да, какими-то людьми, преданными? Это, оказывается, нам нужно философию постигнуть. То есть мы должны четко определить слово. И в шастрах поэтому говорится, то есть мы должны эту азбуку понять. И Прупада говорит, Бхагавад-гита – это азбука духовной жизни. Он не говорит алфавит. Шрила Прупада называет азбукой. И Шрила Прупада говорит, Бхагавад-гита – азбука духовной жизни. Что значит азбука? Выдающееся моральное, нравственно-моральное, философское произведение, религиозное еще к тому же. И когда слово «нравственность» возникает, да, то слово «религия» оно подыхает. Вы понимаете, да? Оно уничтожается словом «нравственность». Слово «религия» – это что-то, может быть, не связанное с духовностью, а с формальностями какими-то. Понимаете, да? С эксплуатацией. И поэтому Кришна говорит, когда религия приходит в упадок, то есть что? Нравственность упала, мораль упала, а форма что? Развивается даже. Форма даже развивается. уже просто нет на территории даже такой формы. Самая большая за пределами всего. Последователей да к нас. Ой, сколько это. Так страшно было бы. И Кришна говорит: Яда-яда хитхармасья гланир бавати барата абхютанам адхармасья тадатманам сриджам яга. Из века в век, когда религия приходит в упадок, я не скажу сам о потомок Бхараты, чтобы наказать злодеев и защитить преданных праведников. Так значит, что самое страшное в духовной жизни? Это лицемерие. Самое страшное – это притворщики и лицемеры. И что же такое нравственность? Еще раз я вам расскажу. Это все в тонком теле. Как бы вы там круто не выглядели внешне, маску-то можно сразу сорвать. Сразу. И как вы думаете, кто способен срывать маску? Вот способность даже. Пусть даже не качество, не право, а способность сама. Вот как вы думаете, почему во все времена, допустим, какие-то личности приходят, да, вот их называли там богатыри, да, и вот они всех побеждают. Мы-то, как бы, ну, поскольку формально знание, да, мы говорим так, махнул, да, и там 100 человек сразу упало. И у нас сразу, мы же это, самурайских фильмов насмотрелись, там, вот этих всяких ниндзей, да, и у нас такое впечатление, что он один, он так, выскакивает, и так, бежит, да, и так 100 человек разорвал. А он что их сделал? Обличил, конечно, богатыри. И поэтому, если вы приедете в Киевско-Печерскую лавру, вы увидите мощи Ильи Муромца. И знаете, картина Васнецова-то, она же такая, ну, поскольку Васнецов-то тоже он человек, как бы, как мы же, он продвинутый. И он, значит, Илью Муромца. Такой был, где Муром. Муром. И там такой мужик, знаете, башка такая у него, как в Улан-Удэ у Ленина. Такая башка у него. Такой здоровый, знаете, у него латы такие. Да? Такие вот мускулы, ну я не знаю. Там Шварценеггер, короче, он сразу. Неплохая картина. Плохая картина. Пойдемте, дети тащат мертвые сани. Там что-то мертвого братика из детского сада на санях. Там, ну, блокадный Ленинград. Какая-то картина ему больше понравилась. Он почувствовал себя там. Бедные дети. Бедные дети. А эта картина. Убрать ее вообще. И он такой. У него дубина и копье. А здесь никто же не знает, что такое копье-то. А сейчас копье это вот это. А тут... А поскольку никто не понимает, что сказки-то, они же что несут-то? Не само событие внешнее, формальное, а какое событие? Внутреннее, да, вот это вот нравственно-моральное сказка-то, она несет. Они назвали это мамек, да? Или мамук, или намек. Что из трех? И оказывается, из истинных ценностей это теперь начинает. На что вы намекаете? Да ни на что. И все. И говорит, а ну ладно, живите. Илья Муромец, Добрыня Никитич, да? И Алёха там, Побоевич, да? Алёха Попов. И богатыри. И у людей-то, поскольку они в формальной системе находятся, да? У них богатырь, это что-то такое... Да? Ту. Большой такой. Жрет. Ой, кошмар. А как даст? Ой, вообще. И там говорится, выехал там Илюх. И они, говорится, они границы охраняли. Представляете, пограничники такие, у них трезорка такой, бинокль тут. И Васнецов как это еще не нарисовал? Ну, почти это так было. И там он вот так вот. Илюха-то. Те-то такие вроде так сидят, знаете. Один такой, у него какие-то гусли там болтаются. Серьезно, вот, ну, на седле, если посмотреть, у него гусли там висят еще. И он такой, знаете, такой, коняга у них какая-то такая. Она все время жрет, что-то там ищет. А у Илюхи-то такая тоже коняга. Конь буланый. Я думаю, это что же, взрослые люди, что, не понимают? Вот читают же, Прабхупада же говорит, все об этом описывает. Что Нарада Муни рассказывал какую? Историю Махараджи Паранджаны, про оленя, там, про змея пятиглавого, что город с девятью вратами. И вы думаете, это город, там девять ворот. Вот. Как же можно понять-то что-то? И же буквально, так буква-то это что такое? И вы знаете, буква это вот, буквальность, вербальность, образность. В ризах образа, хаты, в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Синь сосет, представляете, синь такой. И там такой раз, как в компьютерных играх. Это кричит, голову, голову стреляй. Очень интересно. Оказывается, вон что. Что за богатырь? И вы в Киевско-Печерскую лавру, а вам же в детстве-то все время картину Веснецова, ну везде сували ее. Вот, вот, вот. А брахманы такой... Такой, Кощей бессмертный в очках. И люди сбиты с толку. Кто такие брахманы? Кто такие? Кто такая варвара? Варвары, говорит, напали на нас, все сломали. Маски содрали, маски наши затоптали. Топчут родину. Они не знают, что такое родина. У них родина — это территория, это нация. Они ничего не могут понять. Потому что все скрыто под чем? Под формами. Все скрывают формы. И нужен что? Ключ. Ключ. Златый ключ. Не зол о той, а злато. От зла лата, латати защищать, закрывающие. Латы, у Ильи Муромца описываются, какие у него латы. Какое у него капье. Капи, да? В Риши Капи знаете, кто такой? Не знаете? Ну ладно. Ну как-нибудь я расскажу, дорогой дружок, в следующей передаче. А сейчас продолжим. Так вот, булава там. Как даст булавой? А булава-то символ чего? Власти, оказывается. И вы заходите и думаете, сейчас Илья Муромец, ну такой гробина такой стоит, ну такой гроб. Ну просто никакой гроб, о какой гроб. Стелите гроб, я пришел помирать. Нет, вы заходите, такой под стеклом. Что-то лежит, вы подходите туда, в Киевский Печерский лавр, и там написано, легендарный русский богатырь. Вы сначала только это, легендарный русский богатырь, и вы думаете, что там от него лежит-то? Палец, может быть, или ноготь, или коготь, или вот какой-то, ну что-то у вас-то, потому что она такая маленькая, и вы-то вроде как бы сами-то, по сравнению с тем, где там что-то лежит, легендарный русский кто-то там, русский борщ там, или что там лежит там, и никто не знает, легендарный, что, легендарный там, может быть, там щерст лежит? Потому что вы дальше даже читать не хотите. Потому что вас с детства картина Васнецова снилась вам по ночам, да, вы мультики видели, как поганого тугарина били там. Знаете, мультик сейчас знаменитый же такой. И еще опять люди смотрят, думают, да что это бурган? Вот, ой, как смешно, ой-ой-ой. Валуном закрыли пещеру, валуном. И пока там золото туда принесли, раз пещеру за валуном закрыли. А почему же называется тогда Киевско-Печерская лавра-то? Оказывается, в пещере некоторые медитировали на что? На материальное благо, как хранение Гажамба. А что за валун? Они же несут сказку. Раз и все. И опять там какой-то тугарин, да, такой узкоглазый, убегает какой-то с буретеи. Такой два зуба у него, знаете, так усы так вот такие. Как это, вот, у него усы даже не такие, что много, да, а у него такие два толстых волоса такие, как у моржа такие. И башка вот такая, как балалайка. Такая у него кепка, вот, на которую урожай собирают там этом, во Вьетнаме. И он так всегда головой так делает. Такой балаванчик. А? Балаваном что называли это? Балаван, это же было сила леса, да, там, в дремучем лесу, там, да. И все превратилось. Балаван! И азбуку никто не понял. Никто не понял ни одной сказки, ничего, никакой морали. И они пришли все. Представляете, вот все люди, они как бы хлынули в Хари Рама. И в Хари Кришна. И потом думают, что же над нами все смеются, да? Нас как-то не очень любят. А мы-то, вы чувствуете, как мы-то любим себя? А? Мы-то себя как любим, а они не любят нас. То есть их любовь не соответствует нашей-то любви. Вот какой-то... Несоответствие есть, вот, да? Вы чувствуете какое-то несоответствие того, как мы здесь все любим, и как они там нас не любят? Какое-то несоответствие. Потому что мы-то им, фу, мясоеды, фу, христиане, фу, там, буддисты, фу, мать, жрущая мясо, фу, это Россия, блин, какашная, то ли дело Индия, наша родина, и мы как бы... Они говорят, о, как мы любим кришнаитов. Ну, просто это какие-то кришнаиты, наверное, самые настоящие. А мы ничего понять не можем. Мы же хотим всегда, да, ничего не вкладывая, получить. Да? Мы хотим просто булки раздать, да, и все. Любите нас, вам крупно повезло. Ну-ка все вмести. Уши развесим шраваном. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши нам. Там что-то такое. Как же так-то? А кого вы любите-то? Кроме себя. Мужа не любите. Ребенка не любите, потому что вы все время на работе. А работу-то вы любите, потому что работа-то вас очень любит. Даже поговорки есть. Вот если кто любит, да, это работа, она очень любит. Особенно определенную категорию народу. Прабхупада там говорит, вот осел работает, работает, да, там за пучок это, за пучога, там что-то за какую-то, за бак, типа там. Как бы ашрам сменить все время хочется, когда наработался, сено нажрался, и сразу ашрам хочется сменить. И когда это она вот как бы легнет, философски так, на! И он сразу раз, и такие всякие, он говорит, а вы не слышали вот эту историю о жидкой красоте? Не слышали? Как не слышали историю о жидкой красоте? А вы не слышали, какие женщины, они твари, сволочи, они майя. Что такое они майя? Вот так вам, женщины. Они же... Не дают и все. И так, столько книг, и столько. Как бы уже богатырь такой уже, да? Уже не знаешь, куда это тырить, блин, все это. Все, оно же так распирает же уже. Уже такая башка, уже грудь такая, да? Латы уже лопаются уже. Это вот. Там же все это, мешок-то лопается, и уже там, все же никуда не... Уже течет все. И по ночам, и вечерам так все. А они не ценят. И они-то все плохие, они майя, все. А потом они еще, знаете, если их полюбишь, они еще возьмут вам и сюрприз. Они еще родят. Представляете, это вообще уже, это вообще маха-майя. Представляете, да, вы им просто чисто пожалели их, да? Так 3 года за ними ухаживали, чтобы их пожалеть. Потом пожалели их, так сказать, чисто. А они раз им и сюрприз. И что-то такое странное, не ваше вообще. Как бы его еще надо кормить, эту гадость там что-то. Как на палке. Ну вообще, ужас. Ужас. Вы можете себе представить, что происходит? Кем родятся такие люди, как мы? Мы же тоже как эти крылья сделали себе. Бегаем там. Каждое утро мы-то, в общем-то, знаем, кто мы такие. Мы-то знаем, нет, кто мы такие? Или уже, можно же, вот есть такое понятие, войти в образ. В ризах образа. Осень сосет глаза. Шрек, видели глаза там елки? И такие лекции, когда слушаешь, ой, ну просто, вы знаете, меня аж прямо так вот, я так, у меня как-то ашта сатвика викала. Я так раз-раз, и я сразу очки одеваю и сканворд разгадывать. У меня есть такое любимое место, это моя пещера. Я в очках туда всегда хожу. Люди думают, что он там в очках, почему он в то место ходит все время в очках? Что, он не может найти его, что ли? Или что, не может сесть нормально, устает. Мишень ему надо, прицел, чтобы сесть на это. Все, он в очках и с ручкой все время. Я все так это прячу, это все, копье-то свое прячу. Это, приборы ночного видения. Так, еще раз хочу вам сказать. Нравственность. Вот я-то знаю, что это такое. Но я все время, вы же любите, когда в книжках это все подтверждено. Вот я еще раз прочитаю. Нравственность. Внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами. Человек безупречной нравственности. Мораль. Нравственные нормы поведения. Итак, это не ценности, мораль. Нравственность – это сами ценности, которые определяют все остальное. А это поведение. Мораль. Это нравственные нормы поведения, отношения с людьми, а также сама нравственность. Следующее. Совесть. Это вот то чувство. Помните, да? Совесть, которую мы только с Богом можем. То есть, вот чем больше в человеке нравственности и морали, то тем сильнее его что? И больше у него. Чего? Совести. Вот вы представляете, оказывается, что определяет-то наш прогресс? А? У нас совести больше остается. Мы-то говорим, ой, вкус к святому имени-то. А вкус к святому имени появляется. Называется раса. Раса – это вкусы. Они появляются, когда человек что делает? Из-за этой совести. А помните, да, он говорит, когда же я избавлюсь от ложной гордости, тогда я прекращу совершать оскорбления. Только тогда в моем у меня появится желание, появится вкус к чистому святому имени. Значит, когда мы читаем вайшнавские песни вайшнавов, ачарьев и так далее, оказывается, там все пропитано совестью. Представляете, это их покаяние, совесть их замучила, и они рассказывают. Они рассказывают всем публично это. Сейчас мы дойдем до этого, что, оказывается, покаяние делается публично. А не так под одеялом, где-то там, знаете, в таком, в скверике, там, где-то там под лавкой, как-то муравью раз покаялся, это, потом его раздавил. Итак, совесть, вот это уже чувство. Итак, вы помните, да, я объяснял, когда мы ложное эго убираем, нужно его найти, ложное эго. Все, вот чувствуете, да, когда вас громят, что ложное эго задевается? Чувствуете, нет? Вот ничего вам не говорят, да? А что-то у вас такое? Ну нет ложного эго, и все! Понимаете, да? И вот это все обидно, вот это, что он всякую чушь говорит? Вот это вот, вот представляете, какое оно? Вот вас в зеркало показать, когда вот у вас вот это вот, вы тогда бы увидели, как оно даже на лицо вылазит. Ложное эго. Всякие трансформации делают. И вы так, знаете, вы так, а глаза у вас. А глаза, ужас, синь сосет глаза. И когда убираешь ложное эго, особо ложное эго убрать-то, что там же это вот. Со мной так нельзя же, понимаете, да? Я что, им шофер какой-то или что ему? Вот так вот, товарищи матросы. Со мной так нельзя, да, меня щупать. Как она подоткуха, что ли? Так что ты. Это же, ну, ложняк же такой, крупняк просто. А? Чувствуете, да, почему я всех начинаю там прикалывать? Что вы там? Со мной так нельзя же. Что мне? Стоять! Стрелять буду. Первый выстрел предупредительный. Итак, когда вы ложное эго убираете, в разум проникает сознание. Смотрите, сознание Кришны туда проникает. А у души-то помним, да, какие ценности? Душа что хочет? Отдавать, наслаждать, служить и любить. А? Любить хочет. А когда ложняк появляется, оно хочет быть любимым, все брать, наслаждаться и повелевать. Кто, особенно теми, кто его любит. Они там и побежали. А он-то думает, а меня любят. А они-то не любят. Они тоже же что-то. Они же тоже что-то соображают, да? Там химичат что-то. Итак, нравственность, когда туда проникает, в разум. Ну, разум-то не в голове, это я так уж показываю, поскольку форма-то у нас же всегда, разум-то здесь же. Там-то все говорится, хридая, сердце, все там вот в сердце происходит. Итак, туда духовные ценности начинают. А мы же не знаем, да, что за ценности духовные. Мы же первый раз это слышали. Отдавать, наслаждать, служить, любить. Это же первый раз. Мы же нигде не слышали до этого. Это в 2005 году первый раз мы это услышали. Понимаете, да? Это называется какое слушание? Формальное. Опять формальное. Потому что мы не слушаем это с позиции нравственных ценностей. Поэтому никакой морали не проявляется. То есть мы можем элементарно сказать человеку, что мы тебя любим, что мы о тебе заботимся. Элементарно. А на самом деле мы его не любим и не заботимся. А что делаем? Используем его чувства, его отношения используем в своих корыстных целях. И лапшу ему на уши вешаем. И нас даже за это совесть что? Не мучает, потому что мы ее давным-давно... Там, где была совесть, что там я говорил, все выросла такая штучка. У мужчин такая штучка, а у женщин такая вот дрючка. Совести-то нету у людей. И так они начинают лапшу вешать на уши друг другу. И эксплуатировать друг друга. Помните, да, что Махарадж Рахугана, он едет и Джада Барата несет. И на что Джада Барата надавил Рахугане? А? Вот во всех своих диалогах, в речах. На совесть. На его мораль, на его нравственность. Он говорит, у тебя даже нет, ты бессовестный. Они вон что делают? Он стал ему говорить о совести, о его поведении и о его ценностях. А поскольку Махарадж Рахугана, он свято верил в философский поиск абсолютной истины и изучил философию, он понял, что перед ним великий Браман. Он тут же спрыгнул с паланкина и припал к стопам Джада Бараты и стал молить его о прощении, надеясь, что великий Браман, несомненно, его простит. Как же он определил-то? Потому что только Браман может давить на что? Ну надо же! Серьезно? Серьезно? И вы это читали? Вы читали это или нет? Первый раз слышите? Ни одной истории не читали? А Кришна на что давит Арджуне в Бхагавад-гите? Ну-ка расскажите мне. Тогда ладно, я вообще ничего не соображаю тогда. На что же давит в Бхагавад-гите Кришна Арджуне? Рома, ну-ка скажи, на что? На что же он там указывает? И почему он его называет шудрой, маменькин сынком, анарием? Как он так делает? Он же лучше всех из лука стреляет и 108 выбивает. А? Он же юрист. Он вам не шофер колесницы какой-то. Ишак, он вам не ишак арбу таскать. Он вам все недостатки всех знает. Так вы почему не поняли-то? О чем суть-то в Бхагавад-гите? О чем же суть Бхагавад-гиты? Там нравственность и мораль. И поэтому Прабхупада вот здесь вот прямо с самого начала и описывает. Что это за книжка такая? Что это такая книжонка? Какая-то Бхагавад-гитка, як вона е. Это издатели. Присловие к английскому. О, Бхактивиданта Свами. Вот я всем рекомендую. Длинное просто. Прочитайте, пожалуйста, предисловие к английскому переводу Шрилы Прабхупады. Вот он непосредственно о Бхагавад-гите пишет. Может, потом введение прочитайте, и вы поймете, о чем я говорю сейчас. И все это время, где Кришна говорит, я нравственность, стремящихся к победе. А кого нужно победить-то? Свое невежество, себя нужно победить. А кто там сидит внутри? Помните, да, я вам объяснял, кто такой Дашарадха был. Даша означает 10, а Радха – воин. Воин, который воюет одновременно в 10 направлениях. Вот кто такой воин. И что же там это колесо с 10 спицами олицетворяло? Первая была зависть, потом гордость, тщеславие, властолюбие, похоть, желание искать несовершенство в других. То есть 10 направлений. Его называли Дашарадха. Дашарадха. И Деша-аватары существуют. Джаганатха-пури, знаете, да? Джаганатха-пури называется Пурушоттама-кшетра. А вот эта вот глава называется Пурушоттама-йога. И Деша-аватары и Махарадха был Дашарадха. И он был отцом кого? Рамачандры. И Лакшмана. Да? Или нет? Не, ну я-то я просто спрашиваю, я-то мало ли что могу там. Гирлянда-то. Это самый главный же. А знаете, что это означает гирлянду, когда одевают? Не знаете? Гирлянда, видели, да? Виваха. Гирлянда – олицетворение любви. Представляете, да? Не духов отгоняет, а духов она отгоняет только по одному, по одной причине, что все эти духи, они все превратят во что? В каку, конечно. В каку. Когда гирлянду одеваете, он из любви начинает действовать. Из какой? Не из вожделения, потому что вожделение, оно всегда имеет окрас. Какой? Выгоды вот этой материальной. И когда мы хлопаем, птицы желаний, мы распугиваем птиц. То есть каждый хлопок должен напомнить, все, вот я сейчас вот опять гоню. И когда кто-то засыпает, вы замечали, да? То есть внешне это так, а там. Так, совесть, чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми и обществом, основанное на морали и нравственности. Таким образом, человек такой на публику никогда что? Не станет действовать даже. Почему? Его совесть замучает что-то из себя изображать на публике. Он будет такой, какой он есть. Как Бхагавад-гита. Она такова, какая она есть. Если он свинья, он говорит, да, я свинья, вот так вот, мне столько вот. Он открыт. Говорится, что преданный, он открыт. И даже если у него есть недостатки, он не скрывает их, он смущен. А смущен он только по одной причине – от стыда. То есть совести. Преданные слова в словаре. Надо же, в словаре Ожикова, который уже полностью советский словарь, описывается. Преданный, исполненный любви и верности к кому-нибудь, к чему-нибудь. Кстати, советские люди считали, что слово «преданный» означает исполненный любви и верности к кому-нибудь, к чему-нибудь. Вот, допустим, к родине, к земле. И вы помните, да, что такое слово «родина»? Это род. Поэтому вы помните, да, что в России родом еще называли сварога. Брахма, род. А мы с вами в какой сампрада, интересно? А вот Брахма, он единственный отец всего творения. Он все формы сотворил. А отцом души является кто? Кришна. От него исходит. И он отец творения всего. Какого? Материального творения. И поэтому родом назывались сварога. Сварга, Локи поэтому называется. Сварог – это Брахма. И род, любовь к родине – это означало любовь к чему? К Кришне. К Кришне. Любовь к Богу означала любовь к родине. А поскольку все принадлежит Кришне, движимое и неподвижное и так далее, и каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля, появляется слово «долг». Помните, да? Долг и доля. И если вы помните, вот в стихах-то у Есенина есть такой. Овсом мы кормим бурю. Помните, буренка называли? Я не знаю. Буренку называли. Буря. А будем буря такой. Будем буря, небо кровью. И хрис, нежный не прикрасит. А что ж тогда она буренка? Не так. Отцом мы кормим бурю, молитвой кормим долг, и пашню голубую нам пашет разум волк. И невинный камень через пощу и лук не подобьет над нами подъятия Божьих рук. И Шрила Прабхупада описывает, что люди, которые не научились что-то любить по-божески, родину, то есть, значит, не нацию, а родину, то есть, неформально, они не формалисты, у них нет понятия черный, белый, красный, зеленый. Они рассматривают весь мир с позиции божественные и демонические натуры. А натуру человека можно рассмотреть только через призму нравственно-моральных ценностей и больше ни с чего. И поэтому Прабхупада говорит, между преданным и материалистом полностью идентично все. Внешне. Идентификация – это значит внешнее. Полностью внешнее что? Совпадение. Полностью. Он говорит, но между ними огромная пропасть. Один это делает для этих целей, а другой – для этих. Все. Да как же вы, не изучив философию, что же такое нравственность, мораль, совесть, честь, что же такое низость, что такое похоть, преданные кто такие, кто такой предатель, доносчик, что такое порядочность, низость, что такое слово любовь. Даже вот в советском словаре, то есть даже по советским, вот написать что-то вот на нашем современном языке, и то можно понять, что это такое. Санскрита даже не надо. И поэтому я вот 17 лет пытаюсь изучать русский язык, чтобы понять-то, что к чему-то. Что говорят, что делают, как живут. И все, я думаю, тогда, изучая язык, мне понятно, почему вдруг умер Булгаков, вдруг повесился Есенин, вдруг все так, вдруг и все. А просто... И почему вдруг пандавы? Ну что они, ничего они не давали? Вот что они не вдохновляли Кауравов? Даже Кришна пришел и все равно не смог вдохновить Кауравов. Пришел с миссией мира в Суддхарму. Оттуда слово суд. Значит, судить можно только по дхарме. А дхарма означает религия. И поэтому в ведическом обществе юрист это не был какой-то дурачок и ублюдок. Юристом мы были кто? Дхармараджи. Царь религии. То есть человек, цари, почему они там в этом Суддхарме встретились? Они рассудили, да? И судили. Они обсуждали это. Обсудить. Знаете, что такое обсудить? Суд. Взвесить весами дхармы. Божественности и демоничности. То есть материализма и духовности. И они взвешивали все это, зная исключительность чего? Философии. Исключительность. А философия вся, она только создает нравственно-моральные ценности. Вот почему философию в наше время загнали в угол. Вы теперь понимаете, почему философия на задворках отказалась? Потому что это самое выгодное положение философии. Чем меньше философии, тем меньше вы можете обличить кого-то. Вы понимаете, да? И поэтому люди философские. И нужно было обязательно изменить языки. И поэтому говорится, что в этот век языком всемирного общения будет английский. Английшан. Английский. Будет именно английский язык. И что же английский язык? Это какой язык? Конечно. Как вот товарищ. Товарищи. Это называется товарищи. Дословный вам перевод. Товарищи. Были господа. Господь, да, с Богом связаны. А теперь стали с чем связаны? Товарищи. Люди, сбитые с толку, не могут понять этих тонкостей, языковой носкости, что, как, потому что речь для них не стала словом. Помните, да, он говорит, не хлебом будет един жив человек, а словом Божьим. Дхармой, словом Божьим, философски. Любовью он будет жить, Божьей. Поэтому такое понятие, как философ, означало... Человек талантливейший и выдающийся человек своей любовью. И поэтому непритворный, негордый, решительный, смелый, честный, порядочный, благородный. Улавливаете, да? Кто такой философ на самом деле должен быть? Преподаватель философии. И когда вы попадаете в общество этих философов, то они очень сильно это ощущают, что вы сволочь. Поэтому Джада Барата сказал Махараджу Рахугане, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы там никто не выказал почтения. Итак, что же такое честь? Достойные уважения и ценности, моральные качества человека, его соответствующие принципы. Поэтому называют долг чести или дело чести. Второе значение. Хорошая, незапятнанная нравственная репутация и доброе нравственное имя. И в связи с этим я хочу вам прочесть одну историю, которую мне вчера вот напомнили. Гриха нашел, Настюха дала. Настя вот Ицкевич мне принесла. И я так вот как бы вот в этой папке уж прочитаю вам одну историю. Я думаю, вы все ее помните, потому что мы в школе все учились. В школьной программе было. Вы помните, да, Андрея Платонова, такого писателя? Ну, помните, мы же изучали в школе еще. Я по школе. Но я еще раз послушал, думаю, ну, все хорошо, конечно. Я вот просто так хочу прочитать вам. О добром имени, простом, обычном. Ну, кто-то знает, может быть, можете встать, убежать, заплакать там или что, не знаю. Выскочить дверями, хлопнуть, сказать, о, свинья, этот лакшмяк. Я-то привык всегда к этому уже. Самый запрещенный – это я. Итак, Андрей Платонов, рассказ называется «Юшка». Давно, в старинное время, видите, вот как вот начинается рассказ, русский язык, понимаете, да? Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Значит, он старый был какой? На вид. Внешне. Ладно, все, ничего не буду комментировать, вы просто думайте. Ключи не бросайте, ключи. Вот то здесь вот повесьте его и носите вот здесь ключ. Он работал в кузнице при большой московской дороге. Он работал подручным, помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами, и в руках у него было мало силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ. На сморщенном лице его вместо усов и бороды росли по отдельности редкие седые волосы. Глаз же у него не было. Вместо глаз у него были белки, белые, как у слепца. И в них всегда стояла влага, как неостывшие слезы. Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно, на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей. А чай, сахар и одежду у Юшки были свои. Он их должен покупать за свое жалование 7 рублей и 60 копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал. Он пил воду, а одежду он носил долгие годы, одну и ту же, без смены. Летом он входил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, пожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой. Зимой уже он надевал поверх блузы еще и полушубок, доставшийся ему от умершего отца. А ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму, всю жизнь одну и ту же одежду. Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон, Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и ложиться спать. Вон уж, Юшка спать пошел. А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали: «Вон, Юшка идет! Вон, Юшка!» Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку. «Юшка, Юшка!» – кричали дети. «Ты правда, Юшка?» Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них. Он шел так же тихо, как прежде,

до лета будущего года. А среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешок деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей 100, вешал тот мешок себе на запазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно кому. Но год от году Юшка все более слабел, потому что шло и проходило время его жизни, и грудная болезнь мучила его тело и истощала. В одно лето, когда Юшке уже походил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно, вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним. «Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело? Хоть бы ты помер, что ли? Может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться». Здесь Юшка осерчал. «Первый раз!» В ответ, должно быть, первый раз в жизни он сказал: «А чего я тебе? Чем я вам всем мешаю? Я жить родителями поставлен, я по закону рожден, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя». Прохожий, не дослужив Юшку, рассердился на него. «Да ты чё? Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня, с собой равнять? Урод негодный!» «Я не равняю», — сказал Юшка. «А по надобности мы все равны». «Ты мне не мудрствуй!» – закричал прохожий. «Я сам помудрее тебя! Ишь, разговорился! Я тебя выучу уму!» Замахнувшись, прохожий с силой злобно толкнул Юшку в грудь. И тот упал навзничь. «Отдохни!» – сказал прохожий и ушел домой пить чай. Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся. Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом приложил его на спину и увидел во тьме белые, открытые, неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен. Столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая. Ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки. «Помер», – вздохнул столяр. «Прощай, Юшка, и всех нас прости. Забраковали тебя люди. А кто тебе судья?» Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все-все люди, старые и малые, весь народ, который знал и мучил Юшку и потешался над ним при жизни. Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпящего всякое чужое зло и принимающего это ожесточение, насмешки и недоброжелательность на себя. Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный, непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина кузнеца, где ей найти Ефима Дмитриевича. «Какого Ефима Дмитриевича?» – удивился кузнец. «У нас такого сроду тут и не было». Девушка, выслушав, не ушла, однако молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее. Что за гостью ему принесла непогода? Девушка на вид была тщедушна, невелика ростом, но мягкое, чистое ее было лицо столь было нежно и привлекательно, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами.